Если кто-то из вас пытался построить дом своими силами, или хотя бы пробовал перестроить дом, реконструировать его, тот знает, что это значит. Опытному строителю, хорошему специалисту, такая задача может показаться пустяком. Но тем из нас, кто строит первый раз, кажется, что все не удается. Мы то отрежем доску слишком коротко, то слишком узко. Мы бьем молотком по пальцам. У нас не хватает краски. И так далее. Четыре истины, с которыми согласится каждый, кто строит или перестраивает что-либо, заключаются в следующем. Первое. Перестройка требует больше времени, чем вы планировали. Второе. Стоит это дороже, чем вы предполагали. Третье. Это приводит к гораздо большему беспорядку, чем вы могли представить. Четвертое. Это требует гораздо больше решительности, чем вы ожидали. Строительство хорошей, благополучной семьи подобно строительству дома. Процесс, требующий времени, терпения, усилий, решительности и, давайте не забудем, хорошего проекта. Пытались ли вы соорудить что-либо без плана? Это ужасно трудно, если не сказать, вообще невозможно. Вы можете строить, и в конце у вас получится что-то призрачно напоминающее первоначальный замысел. Но без плана результат, скорее всего, будет сплошным расстройством. Бог дал нам проект на страницах Библии, начиная с книги «Бытие» и дальше через все Слово Божие. Многими он был забыт, и поэтому сейчас необходимо снять пыль с первоначального Божьего образца брака и семьи. Наша огромная нужда услышать, что сказал своему народу Бог об установленном им образце. В конце концов, брак является Божьим замыслом. Ясно и понятно, что Бог имеет полное и наилучшее представление о браке, так как Он установил брак. Будучи создателем семьи, архитектором, Он является наиболее компетентным авторитетом в этой области. Поэтому, в первую очередь, мы обратимся за советом к Нему. В этой программе мы хотим посоветоваться с архитектором перед тем, как приступить к строительству или, смотря по необходимости, перестройке нашего дома, нашей семьи. Бог начинает чертить проект брака и семьи сразу же после окончания творения. С самого начала Бог хотел, чтобы человек знал, как правильно построить семью. Давайте послушаем чтение Джона со второй главы книги «Бытие». Читаю вторая глава, стихи с 18 по 25. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребра его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не остыдились. Событие происходит в шестой день недели творения. Каждый день Бог делает одно чудо за другим. В четырех случаях Он выразил одобрение по поводу сотворенного им. Он сотворил зелень и растения, И сказано: «И увидел Бог, что это хорошо». Он сотворил солнце и луну, и увидел Бог, что это хорошо. Он сотворил морских животных и птиц, и увидел Бог, что это хорошо. И в конце первой главы мы читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Но что вы заметили в высказывании Бога об Адаме в отрывке, который прочел Джон? Бог сказал: «Нехорошо». Первый раз на страницах Библии Бог говорит, что что-то нехорошо. А что именно нехорошо? Бог заявляет, что нехорошо быть человеку одному. Он говорит, что одиночество Адама было нехорошим. Он беспокоится о таком положении Адама и не одобряет его. Это нехорошо. Пастор как-то сочитывал двух верующих. Жених очень долго ожидал этого момента. Ему не терпелось иметь жену после стольких лет ожидания. Пастор, давая наставление, прочел этот стих из второй главы книги «Бытия». «Нехорошо быть человеку одному». Нервничающий жених прошептал, да так громко, что все услыхали: «Аминь, я согласен». Интересно, не была ли подобной и реакция Адама? Быть совсем одному, жить в изоляции, очень тяжело. Бог проявляет заботу о нашем одиночестве. Но Творец не только обнаружил проблему, Он сделал гораздо больше. Он провозгласил ее решение. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Это одно из первых званий, присвоенных Богом женщине. Наше русское слово не кажется настолько важным – «помощник». Но еврейское намного значительнее. Оно передает смысл помощи, содействия одного человеку другому в достижении полного удовлетворения. Божьим ответом на одиночество Адама была женщина, та, которая могла помочь ему достичь полного удовлетворения. Еще Бог сказал, что этот помощник будет соответствовать ему. Женщина обеспечит недостающее в мужской жизни. Она дополнит мужчину, как подготовленный, в совершенстве соответственный ему партнер. Такую чудесную картину мы находим в Божьем первоначальном замысле, в его проекте. В Божьем первоначальном замысле, согласно Божьему плану, один партнер отличался от другого. Он был особенным, единственным в своем роде. Каждый нуждался в другом. И поэтому, обретя партнера, находил удовлетворение, чувствовал законченность в самом себе. Так что вначале у Бога был план. Он привел этот план в действие. Он сотворил женщину из ребра мужчины. Послушайте, как это было. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Первый брак был представлен самим Богом. Он лично привел Еву к Адаму. И точно так же, как Бог предназначил Еву для Адама, Он приготовил подругу или друга для тебя. Бог видел, что нехорошо быть человеку одному, и поэтому Он учредил брак. С самого начала брак был одобрен Богом. В последних стихах второй главы книги «Бытие» Бог дает чудное, краткое описание брака. Внимательно прислушайтесь к этим очень знакомым словам. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Прочитанные только что стихи явно относятся не только к Адаму и Еве, но ко всем вступившим в брак. Сказано: «Оставит человек отца своего и мать свою». Но, как вы помните, у Адама и Евы не было родителей. Это общее для всех постановление, являющееся частью Божьего плана о браке. Человек должен оставить своего отца и мать. В брачной жизни должно быть отделение новой семьи от родителей. Человек прилепится к своей жене. Этот принцип указывает на постоянство брака. Они будут одной плотью, а это говорит о единстве в браке. Адам и Ева были наги и не стыдились. Мужу и жене Богом предназначено наслаждение физической близостью. Мы рассмотрим эти четыре стороны брачной жизни в следующей программе. Я упомянул их только для того, чтобы показать Божий всеобъемлющий план для супружеской жизни. Он точный и последовательный. Это хороший план. Вы намерены построить семью? А возможно, ваша семья нуждается в перестройке. В таком случае посоветуйтесь с архитектором. Посоветуйтесь с Богом. Он создал проект для строительства благополучной, гармоничной семьи.